Глава 11. Застонала я, ощущая, как горячая ладонь гладит мою спину. Спускается ниже. «Вадим, я очень хочу спать», – прошептала я и тут же втянула воздух сквозь зубы. Власов подсовывает руку под живот, приподнимает бедра и рывком входит в меня. 8:20, Наташ, пора просыпаться», – сказал на ухо, не забывая двигаться во мне. Резко, с силой. «Прости, не смог удержаться». «Ты так привлекательно спала?» «Вадим!» Выдохнула протест и вскрикнула. «Больно?» «Нет, нет!» «Оу!» Я старалась сдерживать себя, но не могла. Находилась на грани сна и реальности. Не до конца понимала, происходит ли все со мной на самом деле или нет. Я ощущала Вадима всем телом. Слышала его рваное дыхание над ухом. Чувствовала его член в себе. «Моя малышка!» Обжигал ухо дыханием. «Как я тебя хочу!» Никогда не думала, что Вадим Сергеевич знает такие слова. «Какие?» «Ласковые». Ахнула я, когда Власов ускорился, прижав меня к себе. «Мы многое не знаем друг о друге». Больше я не могла сказать ни слова. Толчки усиливались, я окончательно теряла связь с реальностью, растекаясь в мужских руках и не контролируя собственное тело. Зато Власов контролировал себя отлично. Он словно знал, что мне нужно, как двигаться, как целовать. «Боже». Выдохнула я, задыхаясь от волны жара, разливающейся по телу, и полностью обмякла в руках. Стон Власова был больше похож на рык хищника. «Хочется тебя сожрать», — сказал он со смешком, укладывая меня в постель и обнимая. «Холестерин вреден для мужчин твоего возраста», — произнесла я заплетающимся языком. «Я здоров, не переживай», — хмыкнул он, дотягиваясь до телефона. «Мне как раз на юбилей дарили обследование в клинике». «Сейчас вернусь, переговорю». Он принял вызов и поднялся из постели. «Да. Доброе. Нет. Нужно сделать так, чтобы получилось». Я смотрела на обнаженную мужскую задницу с завистью. Нельзя быть идеальным везде. «Да, заеду после обеда». Я прислушивалась к коротким фразам, из которых нельзя было понять тему беседы. Вадим закончил разговор. «Я в душ схожу». Поинтересовался, заглянув в спальню. «Угу». Отозвалась я, нехотя покидая кровать, стягивая простынь и сбрасывая ее на пол. Белье было пропитано нами. Казалось, я, да и вся квартира, пахла мужчиной. Власовым. Я сняла наволочки и пододеяльник. Хотела взять чистый комплект, но замерла, услышав дверной звонок. «Никита», — мелькнула первая мысль. «Дочь, открой, ты ключ оставила в замке». «Вот черт! Я плотно завязала накинутый на плечи халат. Закинула мужскую одежду поверх постельного белья и швырнула эту кучу в ванную. «Наташа!» Мама громко постучала. В спальне заиграла мелодия моего телефона. «Уже иду!» Выкрикнула я, надеясь, что Власову хватит ума одеться перед тем, как выйти здороваться с моей мамой. То, что он это сделает и сделает уверенно, словно это она у него в доме, я не сомневалась. «Привет!» Поздоровалась я, открыв дверь. «Ты хотела приехать в следующий понедельник?» Напомнила. «Так вышло», — сказала она, целуя меня в щеку и хмурясь. «Почему течет вода? Ты собиралась искупаться?» — спросила она, указав на дверь ванны. «Там...» Я закрыла на мгновение глаза, облизала губы и произнесла. «Там принимают душ». Мама была удивлена. Она вскинула брови, тут же осмотрелась в поисках мужской обуви. «Вы помирились с Никитой?» — спросила, ставя сумочку на тумбу и протягивая мне пакет с зеленью. «Свежая, утром срезала». «Не совсем», — ответила я. «Что значит «не совсем»?» — спросила мама, снимая туфли и надевая домашние тапки. «Там не Никита?» — догадалась она. «Не он», — призналась я. «Вадим. Вадим Власов», — произнесла, погибая от стыда. «Но как же?» — мама ахнула. «Наташа». Она смотрела то на меня, то на дверь, за которой стих звук льющейся воды. «Я могу взять серое полотенце?» – крикнул Власов. «Да, конечно», – ответила я, смотря в глаза маме и к полному ужасу осознавая, что по внутренней стороне бедра стекают капли спермы. «Свари, пожалуйста, кофе», – попросила я маму, возвращая ей пакет с зеленью. «Я тебя очень прошу». «Хорошо. Спасибо», – прошептала я, плотно сжав бедра. Мама неодобрительно покачала головой, но ушла. «Вадим, пожалуйста, оденься», произнесла я, приоткрыв дверь. «А что не так?» – спросил он. «Мама приехала, и мне очень нужно в ванную». С сказала я, чуть не плача. «Заходи, я почти одет». Мужчина был в брюках, поднял с пола рубашку. «Приведи себя в порядок, а я пока переговорю с твоей матерью». Сердце застучало еще громче, до шума в ушах. «Не надо», шептала я в ужасе. «Почему? Любая мать боится, что ее дочь свяжется не с тем. Я лишь хочу сказать, что отношусь к тебе серьезно». «Вадим!» Возмолилась я, понимая, что не смогу переубедить Власова, и что сейчас лучше воспользоваться его советом, если я не хочу оставлять на полу следы нашего пробуждения. «Все будет хорошо», — сказал он, беря меня за подбородок и целуя. «Мы все взрослые люди». Прислушиваясь, трясущимися руками сложила постельное белье в стиральную машинку. За стеной говорил Власов. Мама лишь изредка вставляла несколько слов. Не выходить из ванной и дождаться, когда Власов уедет, было так по-детски, но как хотелось поступить именно так. «Ирина, я позабочусь о вашей дочери». Я услышала голос Вадима, подойдя к двери кухни, и чуть задержавшись, набирая в легкие побольше воздуха, как перед погружением. «Я не сомневаюсь в том, что вы, Вадим Сергеевич, мужчина слова. Только вот все может закончиться для Наташи, куда хуже с вашим вмешательством». Голос мамы был надломлен. «Закончится хуже, если я не вмешаюсь. Ваш зять мелочный и вспыльчивый человек. Я это уже заметила. Тогда вы точно понимаете, что не стоит оставлять Наташу одну. Я надеялся, что вы задержитесь на даче, и тогда я смогу сам позаботиться о ней. Я в состоянии позаботиться о Наташе. Все будет нормально», произнесла я, решив, что пора прекращать неприятный разговор. «Мы же взрослые люди и понимаем последствия своих поступков. Это было обращено к маме. То, что я чувствовала, кардинально отличалось от того, что я говорила. Я словно вернулась в подростковый возраст. Внутри стыд и злость». Мама встала из-за стола, посмотрела на меня взволнованно. «Что с личиком? Кто тебя ударил?» Она перевела взгляд на Вадима. «Я уже договорился. Через час приедут сменить замки на входной двери», сказал он, не став ничего объяснять. «Я прошу никуда не выходить без меня. И вас тоже, Ирина. Если что-то нужно, закажите доставку». «Ну как же?» Мама не знала, как реагировать. «Наташ, проводи меня», попросил Власов. Он первым вышел из кухни, я послушно последовала за ним. «Я прошу, никуда не выходи. Не хочу пугать и говорить, что твой бывший муж – конченый психопат, но в следующий раз может не повезти. И ты не убежишь». «Я понимаю», – ответила я. «Закончите кучку и приеду». «Хорошо». «Не выключай телефон. Я позвоню, как мастер подъедет к вам». «Спасибо». «Не выходи», – повторил он еще раз, приобнимая меня, утыкаясь носом в макушку и шумно втягивая воздух. «До встречи». «До встречи», – ответила я шепотом, закрывая за мужчиной дверь и упираясь лбом в полотно. Не так я представляла сегодняшнее утро. «Вы давно с ним?» – спросила мама, беззвучно подойдя ко мне. «Нет». Я покрутила головой. «Он не причина нашего с Никитой развода. Я была верной женой». Мама положила ладонь на плечо. «И что будешь делать?» – спросила она, разворачивая меня. «То, что говорит Власов. Я боюсь Никиту», – призналась я. «Вчера я написала на него заявление в полицию». Мама ахнула. В ее взгляде появилось сомнение. «Я не стану забирать заявление». «Господи». Мама пошла на кухню. «Да что же происходит? И что теперь делать?» «Ждать развода». «А дальше?» Мама тяжело опустилась на табурет. «Не знаю. Я пожала плечами. Буду смотреть по обстоятельствам». «А вы теперь с Вадимом Сергеевичем вместе?» «Думаю, да. Я не планировала начинать новые отношения так быстро. Вышло, как вышло». Мама осталась на кухне, а я вернулась в спальню, не прекращая думать, что же действительно дальше. «Я получу развод. Наши отношения с Вадимом продолжатся, если спонтанный секс можно назвать отношениями. Мне придется общаться с теми же людьми, с которыми я общалась и в браке с Никитой. Это будет, мягко говоря, неловко. Неловко будет всем. Власову, мне и его друзьям». Я застелила постель, привела себя в порядок, не представляя, чем дальше буду заниматься в течение дня. Мама, судя по запахам, принялась за приготовление обеда. «Мастер будет через 20 минут», – предупредил Вадим в сообщении. «Спасибо, ждем», – ответила я. «Оплачивать ничего не нужно. Я заеду за тобой часов 5». «Зачем?» – спросила я. Вместо сообщения на телефон поступил звонок. Я, не глядя, приняла вызов. «Куда мы поедем вечером?» Только вместо мужского размеренного голоса я услышала женские истеричные визги. «Ты прямо сейчас поедешь и заберешь заявление, что написала на Никиту!» Я отнесла телефон от уха, глядя на неизвестный номер, высвечивающийся на экране. «Вы ошиблись номером», – произнесла, узнавая Соню. «Не ошиблась», – кричала она. «Ты вообще нормально писать заявление на собственного мужа? Да что ты за тварь конченая? Он же дал тебе будущее, вытащил из говна. Кем ты была до него, неблагодарная сука?» «Сонь, мне кажется, тебе пора сходить к врачу», – ответила я. «Забери заявление. Не разрушай наше будущее. У нас будет ребенок. А ты хочешь его отца упечь за решетку? Ты спать спокойно сможешь, а?» Новость о беременности любовницы мужа на мгновение выбила почву из-под ног. Но вместо того, чтобы просто отключить звонок и заблокировать номер, я спросила. «Ты только что придумала беременность?» «Я ничего не придумывала», – визжала она. «И Никита знает, что он будет отцом?» «Конечно. Это он и попросил позвонить и поговорить с тобой, чтобы его еще в чем-нибудь не обвинили». «Мне тебя жаль», – сказала я, глуша подбирающиеся слезы. «Ну, раз тебе меня жаль, так не делай из меня мать-одиночку. Не лишай ребенка полноценной семьи. Забери свою бумажку. Никита сейчас на допросе, в ментовке. От волнений у меня может случиться выкидыш. И в нем будешь виновата ты. Ты, сука. Ты!» Я, наконец, поступила правильно, сбросила вызов и тут же заблокировала номер, отшвыривая телефон на подушку и закрывая лицо руками, не разрешая себе плакать. «Когда же я вырвусь из этого замкнутого круга? Когда смогу жить спокойно, не оглядываясь и не боясь принять вызов от незнакомого абонента?» Раньше я смотрела с недоумением на людей, которые жили друг с другом не один год, а когда разводились, превращались в животных. Они забывали все хорошее, забывали о человечности, воспитании, сострадании и хотели только больнее ударить своего супруга. Думала ли, что я когда-нибудь попаду в подобное положение? Нет. Во-первых, я не видела причины для размолвки с Никитой. И во-вторых, я не представляла, как ошибалась по поводу собственного мужа. «Наташ, у тебя все хорошо?» – спросила мама, прижавшись плечом к дверному косяку. «Ну, так...» – я пожала плечами. Слезы уже перестали течь нескончаемым потоком. «Это Никита позвонил?» – спросила мама, перебирая в руках кухонное полотенце. «Его любовница», – ответила я честно. «Зачем?» – ужаснулась мама, проходя в комнату и присаживаясь рядом со мной. «Сказать, что я ужасный человек и лишаю ее ребенка отца», – произнесла на выдохе. «Она беременна?» «Наверное», – ответила я безразлично, стараясь отгонять мысли, что я действительно виновата во всем, что сейчас происходило. Если бы не мои проблемы со здоровьем, то я бы имела сына или дочь, а Никита – Соню. Или другую дурочку, которая верила в каждое его слово. Хотя почему дурочку? Чем я отличаюсь от нее? Моральными принципами. А в остальном такая же идиотка. «А мне жаль их», – выдала мама, приобняв меня и потрепав силой. «Жаль? Да, жаль. Жаль эту девочку. Жаль ребеночка. Про Никиту она не сказала ни слова. Но больше всего ребеночка. А ты будешь счастлива. У тебя вся жизнь впереди. Поверь, ты только-только ее начала. И ты станешь мамой. Только мой внук родится в любви, а не в вечной нервотрёпке». «Спасибо, мам», – ответила я, игнорируя желание скептически хмыкнуть или сказать. «Ну да, ну да». «Я курочку жарю. Будешь?» «Не хочу. А салатик с домашней зеленью?» «Нет, спасибо», – ответила я. От мысли о любой пище желудок неприятно сжимался. «Чай?» «Чай», – согласилась я, только из уважения к маме. «Я сейчас сделаю», – пообещала она, медленно поднимаясь на ноги. «Что-то я сегодня устала», – пожаловалась. «Мам, а давай без чая? Я правда не хочу. Отдохни». «Не могу», – она отрицательно покачала головой. «Хочется занять руки и мысли». Я бы сама с удовольствием избавилась от того дерьма, что кружило и кружило в голове, не давая нормально вздохнуть. А так хотелось быть вновь счастливой, беззаботной, воспринимать маленькие проблемы, как вселенский ужас, и страдать. Верно говорят, люди начинают ценить только тогда, когда теряют. Мама ушла на кухню, пообещав позвать, когда заварит травяной чай. «Меня недавно угостили таким вкусным медом», сказала она, выходя из спальни. «Попробуем». С ее уходом меня словно покинули жизненные силы. Не нужно было разыгрывать из себя сильную. Я легла на постель, крепко обнимая подушку и поджимая ноги, как в детстве. Мама гремела посудой на кухне, а я не могла не думать о беременности Сони. Какая же все таки судьба, противная сучка? Часто бывает так. Что-то, что ты страстно желаешь, невозможно получить, а другим это же дается с легкостью. Вряд ли любовница Никиты хотела ребенка, но у нее он есть. А я 2 года лезла вон из кожи. Горстями пила препараты, следила за овуляцией, питанием, распорядком дня. И все впустую. Но пусть я буду несчастна одна, так лучше. Не представляю, что бы сейчас происходило, на какой уровень вышло бы наше противостояние, имея мы с Никитой ребенка. На кухне громыхнуло. «Все хорошо?» – крикнула я. «Да», – ответила мама. Кастрюля выскользнула из рук. «Не ударилась?» «Мама!» – позвала я, испугавшись продолжительной тишины. «Мама!» «Мам!» – торопливо шла к кухне. «Мам, ты меня пугаешь!» «Да что-то я сама себя пугаю», – произнесла она хрипло, присев на табурет. «Тебе плохо?» – спросила я, бросаясь к ней и придерживая. «Не пойму. Вот тут давит как-то». Она прикоснулась к груди. «Открой окно». «Да, конечно». Я распахнула настежь окно. «Ну как, лучше?» Придерживала маму за плечи. Никогда не видела ее такой бледной. «Мам, пойдем приляжем?» «Пойдем», — согласилась она. «Только выключи все». Я перекрыла газ, обеспокоенно наблюдая за мамой. «Идем». Протянула ей руку. «Да, да», — выдохнула она тяжело. Я видела, что она пыталась пошевелить ладонями и переставить ноги, но у нее не получалось. «Что-то не выходит», — призналась она, виновато улыбаясь. «Обопрись на стол», — попросила я. «Сейчас я вызову скорую». Сбегала в спальню за телефоном, в ужасе прислушиваясь к каждому шороху. Я так боялась, что мама упадет. «Ну что ты придумала?» — спросила она, когда я вернулась, на ходу набирая единый номер службы спасения. «Вызвать тебе врача? Да мне надо отлежаться». «Мам, пусть это решает медик, а не ты», — сказала я, вытирая ей со лба капельки пота. «Добрый день, можно скорую?» Пока я описывала симптомы и диктовала адрес, мама все сильнее опиралась на меня. Ее дыхание становилось тяжелее и рваннее. «Мамуль, потерпи, пожалуйста». Я сбросила вызов и обняла ее, стараясь удержать. «Нам нельзя ложиться. Потерпи, мамулечка. У меня кроме тебя никого нет».